Когда девушка-продавщица раскрыла книгу, чтобы посмотреть цену, на странице оказался черно-белый снимок голой женщины, делавшей минет мужчине. Девушка покраснела, а Босх прямо-таки побагровел. — Простите, — только и сказал он. — Ничего, я уже это видела. Я имею в виду книгу. — Ну да. — Вы будете вести по ней занятия в будущем семестре? Босх понял, что поскольку для студента он выглядел чересчур старым, единственная веская причина, чтобы купить эту книгу, заключалась в том, что он был преподавателем. Объяснение, что он, дескать, полицейский, выглядели бы фальшиво и могли привлечь к нему нежелательное внимание. — Да, — солгал он. — Правда. А как называется ваш курс? Возможно, я на него запишусь? — Ну, я пока еще не решил. Я все еще формулирую. — Тогда как вас зовут? — Я поищу его в каталоге. — Ну, Локке. — Доктор Джон Локке, психология. — А, так это вы ее написали. Ну да, я о вас слышала. Я обязательно запишусь на ваш курс. Спасибо и всего хорошего. Она дала ему сдачу. Босх поблагодарил ее и пошел к машине с книгой в портфеле. Глава 25. В федеральный суд Босх приехал вскоре после 4. Пока они ждали, когда судья Кейес выйдет в зал, чтобы распустить присяжных до понедельника, Белк прошептал, что звонил Чандлер после обеда и предложил 50 кусков за закрытие дела. «Она сказала, чтобы вы убирались подальше, да?» На самом деле она выразилась не так вежливо. Улыбнувшись, Босх перевел взгляд на Чандлер. В этот момент она что-то шептала вдове Черча, но, вероятно, почувствовав его взгляд, замолчала и тоже на него уставилась. С полминуты они, как дети, играли в гляделки, не отводя глаз вплоть до того момента, когда судья Кейс занял свое место. Он тут же велел секретарю вызвать присяжных. Спросив, нет ли у них вопросов, таковых не оказалось, судья запретил присяжным читать газетные статьи, посвященные данному делу, и смотреть новости по ТВ. После этого он велел им и всем другим сторонам вновь собраться в понедельник в 9:30 утра, когда присяжные снова начнут совещаться. Босх вошел в лифт сразу за Чандлер, в двух шагах от которой расположилась Дебора Черч. «Адвокат!» — тихо позвал он, так, чтобы не слышала вдова. Ухватившись для устойчивости за поручень, Чандлер слегка повернулась. «Присяжные ушли. В деле уже ничего не изменишь», — сказал он. «Даже если бы в вестибюле нас дожидался сам Норман Черч, мы все равно не смогли бы сказать об этом присяжным. Так почему бы вам не отдать мне записку? Пусть дело закончено, но ведь расследование продолжается». В лифте Чандлер так ничего ему и не сказала. Однако, спустившись вниз, она велела Деборе Черч подождать ее на тротуаре, после чего повернулась к Босху. «Я еще раз повторяю, я отрицаю, что получала какую-то записку. Понятно?» Босх улыбнулся. «Послушайте, мы ведь это уже прошли. Вчера вы допустили прокол. Вы сказали, что меня не заботит, что я сказала или что сказали вы. Послушайте, если этот парень и послал мне записку, это была всего лишь копия той, что у вас уже есть. Он не стал бы тратить время на написание новой. Я ценю то, что вы, по крайней мере, сообщили мне это, но даже копия могла бы быть полезной. Там могли остаться отпечатки пальцев или еще что-нибудь. Детектив Босх, сколько раз вы снимали отпечатки с других писем, которые он посылал?» Босс не ответил. — Так я и думала, — сказала она. — Счастливо провести выходные. Повернувшись, она вышла наружу. Подождав несколько секунд, Босх сунул в рот сигарету и вышел следом. Шихан с Оппельтом были в конференц-зале, докладывая Роленбергеру о результатах наблюдения. Эдгар также сидел у стола и слушал. Босх заметил, что перед ним на столе лежит фотография Мора. Это была фотография с полицейского удостоверения. Управление каждый год заставляло копов фотографироваться на корочке. «Если это и случится, то вряд ли случится днем», — говорил Шихан, — «так что, может, сегодня вечером им повезет». «Хорошо», — сказал Роленбергер, — «просто напечатайте что-нибудь для хронологии, и на сегодня хватит». «Мне это понадобится, потому что в 5 у меня совещание с шефом Ирвингом. Но помните, что сегодня вечером я могу вас вызвать. Могут понадобиться абсолютно все. Если Мора станет плохо себя вести, вы вернетесь сюда с Идой и Мейфилдом». «Правильно», — сказал Оппельт. Пока Оппельт сидел за единственной реквизированной Роленбергером пишущей машинкой, Шихан налил им кофе из большой кофеварки, появившейся после обеда позади стола на конторке. Ганс Верх был не очень хорошим копом, но вполне мог бы руководить оперативным штабом, подумал про себя Босх. Налив себе чашку, он присоединился к сидевшим за столом Шихану с Эдгаром. «Большую часть я пропустил», — сказал он Шихану, — но, кажется, ничего особенного и не случилось. — Правильно. После того, как ты прошел мимо нас, он во второй половине дня отправился в Велли, останавливаясь возле различных контор и складов в Кануга-парке и Норридже. Если хочешь, можешь посмотреть адреса. — Это все порнодистрибьюторы. Он нигде не задерживался больше, чем на полчаса, но мы не знаем, что он там делал. После этого он вернулся, немного позанимался бумажной работой и уехал домой. Босх решил, что Мора наведывался к другим продюсерам, пытаясь обнаружить новых жертв и, возможно, расспрашивая о загадочном мужчине, которого 4 года назад описала галерея. Спросив Шихана, где живет Мора, он записал себе в блокнот его адрес на Сьерра-Бонита-авеню. Босх хотел уже сообщить Шихану, что тот чуть было не провалил всю операцию возле ларька Стако, но все же решил при Роленбергера этого не делать. Скажет ему потом. — Что-нибудь новенькое есть? — спросил он у Эдгара. — Насчет оставшейся в живых ничего нет, — ответил Эдгар. — Через 5 минут я отправляюсь в Сепульведу. В час пик у девушек всегда много работы, так что, может быть, я ее там найду. Получив от всех новую информацию, Босх сообщил детективам все, что узнал от Мора, плюс мнение Локки об этом. Выслушав его до конца, Роленбергер даже присвистнул. — Слушайте, шеф должен узнать об этом как можно быстрее. Возможно, он захочет удвоить наблюдение. «Морокоп», — сказал Босх, — «чем больше народу вы поставите на наблюдение, тем больше шансов, что он их вычислит. А если он узнает, что мы за ним следим, то на всей этой затее можно поставить крест». Подумав, Роленбергер кивнул, но все же сказал, «Ну, все равно надо рассказать ему о том, что происходит. Вот что». В ближайшие несколько минут никто никуда не уходит. Может, я смогу закончить с ним пораньше, и тогда мы посмотрим, куда двигаться дальше».